Глава 20. Спасибо, Ань. Голос дрожит. На сердце дыра, но я искренне по-настоящему благодарна жене брата. Иначе было нельзя. Иначе он бы уничтожил меня. А сейчас... Сейчас у меня хотя бы будет, что вспомнить помимо холодного, презрительного взгляда мужчины, которого единственного я и любила все эти годы. И буду любить. Я запомню навсегда то, что дала мне наша первая и последняя ночь. И нет, вопреки откровенности, граничащей с моралью, с чрезмерной откровенностью, с раскрепощенностью, на которую я едва ли бы решилась, если бы не понимала, что все равно завтра от него сбегу. Между нами было намного больше, чем секс. Наша близость была в теплоте объятий и одном дыхании на двоих. В сомкнутых ладонях, переплетении пальцев, нежных поцелуев, которыми мы запечатывали самые дикие, самые низменные порывы нашей плоти. Хотя бы раз в жизни каждой из нас нужно быть женщиной. Ни дочерью, ни матерью, ни расчетливой, ни наивной, ни играющей, ни обыгранной, ни преданной или предающей. Женщиной. Без начала и конца. Без понимания того, что ты не первая и не последняя. Возможно, ты такой и не станешь для того, с кем захочешь открыться. Да и не нужно. Становись такой для себя. А он лишь твой портал, проекция, твое самоощущение, которое в конечном счете и важно. Когда я училась в меди, одним из самых страшных моих впечатлений был поход в морг. После этого я даже грешным делом подумала, что эта профессия не для меня. Благо, что мудрая преподавательница тогда вовремя уловила мое состояние и объяснила, что в той или иной форме это у всех так. Я смотрела на неживые тела и думала, как так? Ведь всего ничтожное малое время, которое в масштабах наших привычных оценок жизни, они были живы, они думали, чувствовали, жили. Кто они теперь? Что было в конечном итоге для них важно, когда они уходили? О чем думали, когда делали последний вдох? О том, что сказали про них другие? Какое впечатление они производили? О том, что про них запомнят и как быстро забудут? Завтра все равно взойдет солнце, а потом снова сядет. Будет ночь, будет темнота перед рассветом, будет снова день. И так до бесконечности, до конца света, который нам, простым людям, неведом. В своем последнем дыхании ты один на один с этим миром. Ты оглядываешься назад и впервые, возможно, за всю жизнь, смотришь на себя не глазами других, не со стороны проекции того, каким бы ты хотел отражаться в зеркале. Ты смотришь изнутри. Батыр станет моим внутренним счастьем. Моей радостью женщины, которую я познала через него. Он станет тем, кого я буду помнить всегда. И не имеет значения, что он думает, как пойдет его жизнь дальше, как быстро появится новая игрушка, которая займет мое место. Это его крест, его память. Это ему решать, что вписать в скрижали вечного, когда он будет уходить и в последний раз вдохнет этот мир. Моя память о нем – это уже не он, это я, это мой батыр, и ему это не отнять. Ди, я должна тебе сказать, что он уже обрывает все телефоны и сходит с ума. Звонит Рамазану, грозится прилететь. От угроз и обвинений тут же кидается в отчаяние и панику. Он страдает. Ты уверена, что поступаешь правильно? Как никогда. Аня тяжело вздыхает в трубку. Ты ведь знаешь мою историю с Ромой. Когда я уходила от него, когда разводилась, во мне клокотала обида, а не разум. Это чудо, что мы снова смогли найти путь друг к другу. Иначе бы я была несчастна, Ди. Таких мужчин тяжело заменить. Я не хочу его заменять, Аня. И да, я честно тебе скажу. Если Батыр посчитает нужным, он найдет меня. Но нашим прямым... Конкретно сейчас нужно разойтись, иначе потом мне будет больно. Он должен принять меня не в том понимании, которое придумал сам, а в реальном. И ты как раз смогла это сделать с Рамазаном. Вот и я так хочу, Ань. Я всю жизнь делала то, что ждали от меня. Да даже то, что я ушла от Батыра, это тоже во многом искусственное, навязанное мне решение. Сначала эти обвинения и насмешки, которые меня анатогонизировали. Потом наставление отчима, что связываться с гулящим ветреным мужчиной – верх безумия. К тому же и тогда я была просто пешкой в большой игре. Ты это знаешь не хуже меня. А сейчас я хочу не как другие. Я хочу как я. И потому спасибо тебе за все, дорогая. Я тебя люблю. Аня и правда волшебная. Она не побоялась пойти против Рамазана и здорово все организовала, воспользовавшись старыми связями. Ее папой был начальник охраны Ромы, бывший сотрудник органов. Так меня удалось оформить в рамках программы защиты свидетелей. В том смысле, что я легально получила новые документы, жилье, легенду и возможность тихо и спокойно строить свою жизнь. Вот уже вторую неделю я в ней, работаю участковым врачом, пока осторожно, под надзором более взрослых коллег. Осваиваю милый, красивый, тихий городишко, в котором меня поселили в уютной квартире. Я все-таки отстригла волосы. Не так сильно, как хотела бы сделать это со мной Луиза, но достаточно, чтобы стать другой. Конец лета здесь выдался довольно дождливым и прохладным, и потому моему новому образу существенно прибавило успеха то, что я была в плаще и берете. А совсем скоро я поменяюсь кардинально. Хорошо учащийся в институте врач определит на себе симптомы того, что происходило со мной, безошибочно. А вчера это подтвердил и тест. Я беременна. И эта беременность была не просто досадной случайностью. Я сознательно хотела забеременеть от Батыра. Да, гарантии никто не давал. Тем более, что с Джалилом я годами принимала таблетки. Но в душе я даже загадала, если я и правда на верном пути, если это и правда мой мужчина, то пусть эта ночь станет для нас символической. Батыр съедал себя от мысли о том, что он не единственный, а я хотела доказать этому миру, что это не так. Доказать ему, возможно, если бы только мы снова встретились. Молодая, привлекательная, свободная женщина с новой жизнью, которую ей щедро подарила судьба в лице Анечки, могла бы быстро и без труда устроить свою жизнь. В принципе, это изначально те условия, которые мы с ним обсуждали, которые он мне обещал. Но сын Батыра менял все. А я почему-то знала, что там во мне растет его сын, его продолжение. Я бы никогда не перевела в дом к своему ребенку чужого мужчину. Я бы никогда не подпустила к себе другого. Батыр был моим единственным. Батыр не просто получил меня спустя много лет. Он получил меня навсегда, как мать своего ребенка. Я буду смотреть в глаза своего чуда и видеть в нем отца. Это власть навсегда. Связь навсегда. Возможно, для него самого это было ерундой, но для меня нет. Моя совесть перед собой, как перед женщиной, была чиста. Я не падшая, не практичная, не слабая напередок, не конъюнктурная. Я женщина, которая любила и была верна своей любви. А кто считает иначе? Бог им судья. Положила телефон, посмотрела на календарь, висевший в моем кабинете. Впереди непростые времена. Новые вызовы, новая жизнь, в которой мне будет отнюдь нелегко. Да и кто знает, кем я была на самом деле для Батыра. Но я справлюсь. Я не тряпка, я не игрушка, не ведомая. Я человек, имеющий право на счастье и достоинство. И никакие традиции мне это не запретят. Честь человека не в формальном соблюдении правил приличия, которые часто пишутся отнюдь неприличными людьми. Честь человека начинается с его сердца и души.